Однажды очувствованное и помысленное остается в сознании навсегда. Оно облечено в форму, а мысли формы живут. Правильно рассматривать мир тонкий как место, где осуществляется все. А магом и волшебником становится сам человек. Кто-то мечтает, как было бы хорошо, если бы все желания исполнялись. Тонкое состояние и тонкое пребывание является этим условием. Исполняется то, что желалось когда-то, и то, что желается сейчас. Желание – предпосылка исполнения. Отсюда вывод – надо желать осмотрительно. Желание красоты, общего блага, желание света не требует осмотрительности. Или стремление быть вместе с учителем света, или с доверенными владыки. Желание крыльям подобно к цели несут. Хорошо, когда это белые крылья. Крылья черные тоже несут, но не к свету. Крылья черных желаний устремляют во тьму. Желания оформляются мыслью, мысль оформляет желание. Мыслеформа, заряженная импульсом желания, готова к действию, то есть к тому, чтобы стать реальностью для человека, находящегося в тонком состоянии. Как же там, в этом тонком мире, отличить огненную действительность от фантомов людских нагромождений? Отрешением от личных попыток, то есть желаний, и устремлением и желанием слияния с сознанием учителя. Тот, кто там в мыслях со мною, тот там пребывает в свете моем, но слияние нужно желать и стремиться к нему. Кто чего хочет превыше всего, тот с тем и прибудет. Света желайте превыше всего. Я – фокус желания света, а вы – это линзы. Стоит фокусировать сознание на мне, и появляется пламя, дающее свет. Я жду каждого, хотящего прийти ко мне. Придите ко мне все, кто быть хочет со мною. Пришедшим отказа не будет, если пришли навсегда. Блуждающие подходят на время. Это не крепкая связь. Она порывается, и снова они уходят во тьму внешнюю, ибо без меня тьма. Указую стать ближе, еще нашедшим меня. Я же с вами всегда, во все дни, до скончания века.